Глава 7. Мы записали 3 пункта нашего плана, но я, если честно, не представляла, с чего начать. Где взять этих людей, которые накроют, сервируют и приготовят? Поскребла затылок и посмотрела на Софию. «Почему бы нам не нанять организатора, как это делала твоя мама?» София изумленно моргнула, видимо, такая мысль ее вообще не посещала. Распорядитель насмешливо выгнул бровь. «А вы любите все упрощать, да?» «Нет, что вы!» – театрально воскликнула в ответ. «Просто делегирую». «Делегируете?» – по слогам повторил мужчина. «Это как?» Тихо зашипела, осознав, что не все слова в этом мире есть в употреблении. «Ну, делегировать в профессиональной сфере значит поручить кому-то другому. Например, поручить право организовывать прием». «Боюсь, мисс Рамис, вам вместе с Софией придется все делать самостоятельно, но в будущем обязательно можете воспользоваться услугами организатора», посмеиваясь, произнес распорядитель и допил чай. «Вам пора. Желаю удачи и искренне буду переживать за вашу пару», насмешливо произнес он и поднялся нас проводить. «Так уж искренне», хитро прищурилась в ответ. «Что вы любите, господин Канай? Мы будем заглядывать к вам на чай». «Нет уж», — хохотнул распорядитель. «Избавьте меня от своего милого общества. Ступайте уже». Мы с Софией переглянулись, улыбаясь, и покинули гостеприимное общество распорядителя, не забыв прихватить лист с планом. Какая-то информация о гостях у нас уже есть, а у меня вырисовывается в голове некое представление о предстоящем банкете. Осталось найти того, кто нам поможет. «Нужно привлечь слуг», — практически озвучила мои мысли София. «Нам нужны белые скатерти, невычурная посуда и 10 круглых столов. Мне кажется, все должно быть просто и со вкусом. Дорого, но не броско». «Элегантно», – охотно согласилась я. «И я знаю, кто нам может дать несколько ценных советов». «Правда?» – удивилась София. «Не думала, леди Рамис». «Просто Елена», – улыбнулась в ответ, перебив. «Лучше перейти на более неформальное общение. Мы же сотрудничаем, верно?» «Верно». Улыбнулась София, но ее улыбка быстро померкла, в глазах промелькнуло беспокойство. Я проследила за ее взглядом и мысленно закатила глаза. К нам навстречу плыли 2 змеи. «Мисс Эльвуд, мисс Айнир!» Притворно улыбнулась я, поражаясь, что запомнила их фамилии. «А мы ищем вас, мисс Рамис!» Вежливо отозвалась брюнетка, которая еще во время поездки мне поперек горла встала. «Вы так быстро сбежали!» «Не сбежала», — ровно произнесла я. «Закончила завтрак и ушла по своим делам, не желая тратить время. И сейчас не хочу. У вас что-то важное?» «Ты в каком тоне разговариваешь?» — процедила неуравновешенная Айнир. «Вот у кого выдержки точно нет». «Вы меня искали, чтобы хамить?» — усмехнулась в ответ. «Тогда всего доброго, милые барышни», — тоном господина Канаи произнесла я и шуточно поклонилась. «Ты...» — Айнир сжала кулаки, видимо, желая выцарапать мне глаза. Брюнетка выставила руку, успокаивая ее. «Мы не ссориться пришли», – деловым тоном произнесла она. «Хотели предложить объединить усилия. Времени на подготовку не так много. Мы, конечно, справимся, но вместе...» «Если вы все равно справитесь, зачем вам мы?» – резонно заметила я. «Извините, но мне кажется, нас не просто так разбили по парам. Если мы объединимся, распорядителю это не понравится». «Мисс Рамис», – натянуто улыбнулась Эльвуд. «Мне казалось, вы умнее и сообразительнее». «Вам не казалось», – непринужденно улыбнулась я. «Именно поэтому я вынуждена отклонить ваше заманчивое предложение». «Я не укротитель змей, так что увольте. Да и не нравится мне вспыльчивость Айнир, боюсь, не сдержусь. Кто ей потом сломанную челюсть лечить будет?» Взяла Софию за руку и целенаправленно повела дальше. «Может, зря мы отказались?» – неуверенно спросила она. «Я не хочу рисковать», — серьезно произнесла я. — У меня нет оснований доверять этим очаровательным леди. Они бы просто так не подошли. Значит, что-то задумали. Но что бы они ни задумали, я хочу держаться от них подальше. София, понимающе кивнула и больше эту тему не поднимала. По коридорам замка бродили и другие участницы. Проходя мимо, я просто делала покер-фейс. Подходя к кухне, мы услышали крики. Переглянулись и поспешили. Посреди кухонного помещения, среди кипящих котлов и пара, кричала одна из участниц. «Вы обязаны мне все предоставить! Приемами занимается организатор!» «Но мы обычные повара!» – робко произнес мужчина в белом колпаке. Рядом с ним две молодые женщины послушно кивали. «Вот именно!» – визжала русоволосая. «Значит, вы обязаны приготовить блюдо для моего торжественного приема!» «Хм!» – робко вмешалась я. «Мисс, сначала составьте меню, а потом передайте его главному повару для исполнения». Русоволосая зло прищурилась, но была вынуждена отступить, то есть шумно выдохнуть и, топая ножками, покинуть кухню. Мужчина почтительно поклонился и вытер пот со лба чистым платком. «Благодарю, миледи. Это уже пятая претендентка, и каждая что-то требует, толком ничего не объясняя. А вы?» Вид он имел жалкий. Наверное, подумал, что мы тоже требовать пришли. «А мы ищем Агату, милую такую женщину, которая здесь работает». «Госпожу Кофран?» – растерялся мужчина. «О, но госпожа Кофран...» Я уже заподозрила неладное, ведь не могут к обычной кухарке обращаться госпожа. Но тут появилась Агата. Вышла из соседнего помещения. Женщина выглядела совершенно по-другому, не как в прошлый раз. В элегантном, строгом платье, с прической. «Агата!» – тепло улыбнулась я. «Чудесно выглядите!» «Я не ошиблась, услышав ваш голос, мисс Рамис!» Той же улыбкой отозвалась женщина. «Прошу в мой кабинет!» Мы растерянно переглянулись и последовали за женщиной. Я терялась в догадках, но была уверена, что Агата все прояснит. Она закрыла дверь и жестом пригласила присесть. София устроилась на тахте, а я осталась стоять у большой картины с изображением охоты. «Рада новой встрече, мисс Рамис! Чаю?» Агата встала рядом, заинтересованно меня разглядывая. «Ой, нет!» – усмехнулась в ответ. «Господин Канай так нас напоил, что я теперь долго на чай смотреть не смогу». Агата удивленно выгнула бровь. «Этот вздорный сопляк напоил вас чаем?» «Сказал, я его рассмешила», – усмехнулась в ответ и повернулась к женщине лицом. «Я приняла вас за кухарку, Агата, но вижу, что ошиблась. Кто же вы?» Женщина смущенно улыбнулась и прошла за свой рабочий стол. «Скажем так, я управляющая прислугой, и поварами в том числе». «Тогда почему вы в прошлый раз были в фартуке и мыли посуду? Помогали?» – осторожно предположила я. Агата, улыбнувшись, кивнула. «Одна из посудомоек заболела, я просто решила никого не дергать и сделала все сама. Физический труд иногда полезен. Например, познакомилась с вами». Женщина налила себе в стакан воды и отпила. «Вы были так любезны и добры, несмотря на то, что приняли меня за прислугу. Я была впечатлена». «Извините», – виновато улыбнулась я и села на стул. «Я хотела обратиться к вам за помощью, точнее, за советом. С чего нам следует начать подготовку к приему?» Агата, понимающе кивнула. «Так как обычной организацией приемов занимаюсь я, думаю, смогу помочь». Я развернула лист и взяла со стола карандаш, во всяком случае похожий на карандаш предмет, и приготовилась записывать. Агата спрятала улыбку и прочистила горло. «Посуду, скатерти и прочее, что вам понадобится, выдает господин Нортон. Он заведует кладовыми. Когда составите меню, передайте его главному повару, господину Риту. Вы видели его только что. С музыкой вам поможет церемониймейстер. Не забудьте пригласить штат прислуги, что будет обслуживать ваших гостей. И расставьте на столах карточки с номерами, а встречая гостей, выдавайте им такой же номер. Тогда им проще будет найти свое место. По смене блюд и самим блюдам вам лучше посоветоваться с поваром». «Спасибо вам», – радостно поблагодарила. «Я бы с удовольствием пришла к вам еще. На чашечку кофе или просто помочь, когда будет необходимо». «Спасибо, мисс Рамис», – кивнула Агата. «Заходите в любое время, и я всегда вам рада. Удачи на испытании». Мы еще раз обменялись благодарностями и вежливо раскланялись. Я оставила Софию с поваром составлять меню, а сама отправилась искать заведующего кладовыми. Немного заплутала, разыскивая технические помещения, повернула за угол, попав в просторный холл, и прижалась к стене, замерев. Принц играл в мяч со смешным карапузом лет 3. Малыш радостно хлопал в ладоши и лопотал на своем. Никогда Александра таким не видела. Столько нежности в его глубоких глазах, такая ласковая улыбка, такие осторожные движения. Это его ребенок? Медленно выдохнула, ощущая, как грохочет сердце, и собралась по-тихому улизнуть, как услышала веселый голос совсем рядом. «Подглядываете, мисс Рамис? Или что-то вынюхиваете?» «Ну вот, он опять меня подозревает. Что за невозможный мужчина?» Малыш подбежал к принцу и протянул свои маленькие пухлые ладошки, растрогав меня. Это запрещенный прием. Нельзя женщине показывать детей. Ох, нельзя. Уже растаяли? Лукаво ухмыльнулся принц, беря малыша на руки. Моргнула и посмотрела в смеющиеся, но все еще настороженные глаза. «Вообще-то я искала господина Нортона, заведующего кладовыми». Деловым тоном ответила я и снова перевела взгляд на малыша. «А он забавный. Волосики тонкие, светло-рыжие, а глаза янтарные, волчьи». Малыш широко раскрыл ротик и куснул принца за плечо. «Ай!» – притворно воскликнул Александр. «Ты что творишь, Макс? Разве можно кусаться?» Малыш звонко рассмеялся и обнял принца за шею. «Макс? Зачем вам Нортон?» – одновременно спросили мы и усмехнулись. «Ты первая!» – кивнул Александр и потрепал малыша по волосам. «Его зовут Макс?» – заинтересованно спросила я. «Максимилиан!» – кивнул принц. «Сокращенно Макс!» «Хорошенький!» – улыбнулась я. «Ваш?» Принц удивленно моргнул и рассмеялся. «Думаешь, у меня есть внебрачные дети? Пытаешься понравиться девушке, выдавая моего ребенка за своего?» Раздался за спиной властный голос с вибрирующими интонациями. Внутренне вздрогнула и медленно повернулась, задирая голову, чтобы рассмотреть мужчину. Глаза волчьи. «Вервольф?» Машинально вырвалась у меня. Просто вспомнилась картинка из книги. «Айсер Вейлхант!» Едва заметно усмехаясь, представился мужчина и протянул мне свою ручищу. «Ка... Элена... Рамис!» – заторможенно произнесла я. Малыш заерзал на руках у принца, что-то лепеча, и протянул к папе ручки. «Ну, иди сюда!» Губы здоровяка растянулись в ласковой, светлой улыбке. «Ого! Вот это магия преображения! Был большой и страшный волк, и за секунду превратился во все еще большого, но уже не страшного плюшевого волчка!» «Вейл мне как отец», – с гордостью произнес Александр и был награжден тяжелым взглядом. «Все продолжаешь испытывать мое терпение? Не надоело?» – ровно поинтересовался Вервольф и тут же мило улыбнулся своему ребенку и потерся с ним носиками. «Мама дорогая, уносите меня, вот это волчьи нежности!» «А ты все продолжаешь корчить из себя сурового и неприступного?» – усмехнулся Александр и снова потрепал малыша по волосам. «Элена, я надеялся, что Айсерхант нам поможет, но, увы, прошло много времени, все запахи смешались и выветрились. А в вашей комнате провели серьезную уборку и обработку». Почти без перехода произнес он, так что я не сразу сообразила, что обращаются ко мне. «А...» – протянула растерянно. «Жаль», – добавила искренне. «Есть новости о моем отце?» Александр кивнул. «Он успешно добрался до столицы Лирии. Вечером у него встреча с лирийским послом. А завтра его примут во дворце. Вечером выезжает обратно». Я озадаченно склонила голову. «Я вот думаю, что мне все равно стоит пойти на эту загадочную встречу. А вы и капитан, например, могли бы меня подстраховать». Вервольф внезапно усмехнулся, чем сильно меня удивил. «Вы бесстрашная девушка», – с улыбкой заметил он. «Да», – неожиданно подтвердил принц. «Мисс Рамис сильно отличается от других представительниц высшего общества и сильно отличается от той мисс Рамис, что прибыла в замок 5 дней назад», – добавил многозначительно. «Вы на что-то конкретное намекаете?» – не выдержала я. «Если есть какие-то догадки или хотите меня в чем-то обвинить, обвините уже, наконец!» Наши взгляды сошлись в немом противостоянии, и хотя в глазах принца бушевала тьма, я не отвела свои, выдержала. «Думаю, вам стоит познакомиться с моей супругой», – вмешался Вервольф в нашу маленькую битву. «Потом», – отозвался принц, – «сначала я провожу мисс Рамис к господину Нортону, а ты уложи Макса спать, он глаза трет, и дай ему уже что-нибудь погрызть, иначе я останусь без плеча и пальцев». Усмехнулась и посмотрела на зевающего малыша. «Он правда забавный». «Я позабочусь об этом», – серьезно произнес Вервольф и уверенно зашагал по широкому коридору. Принц подставил мне локоть. «Ну, или уже передумали идти господину Нортону?» – язвительно поинтересовался он. «С чего вдруг?» – не поняла я. «А, вы же все еще меня в чем-то подозреваете, точно. Так вот», – деловито кивнула я. «Мне действительно нужен кладовщик, иначе кто мне выдаст скатерти и посуду для приема, а?» Александр недоуменно покосился на меня и недоверчиво вскинул бровь. «Этим занимается господин Нортон?» Прикрыла смешок ладонью и заметила. «Готова поспорить, до сегодняшнего дня вы вообще не знали, кто такой господин Нортон. Впервые слышите это имя, да?» Принц недовольно закатил глаза и покрепче перехватил мою руку, обжигая своим внезапным прикосновением. «Я не сильно интересуюсь прислугой», – пробормотал он и перевел взгляд на стену, которую украшали картины в позолоченных рамах. «Ваше высочество», – тихо позвала я. «Угу», – отозвался Александр, пытаясь заглянуть мне в лицо и не сбиться с шага. «Вас что-то беспокоит?» «А супруга Вервольфа, Айсера Ханта, и есть тот человек, что вам дорог?» Принц улыбнулся, опуская голову. «Да, я должен вас познакомить». «Должен?» – удивилась я. «Ну…» – протянул он. «Видимо, есть то, что мне вы не хотите рассказать, но, думаю, расскажете ей. Это особенный человек, мисс Рамис. Особенный, как и вы». Слова принца озадачили. Что он имел в виду? Господин Нортон сидел в своей небольшой каморке и заполнял какие-то документы. Наверное, просто не подсчитывает. Мужчина поднял на нас маленькие карие глаза и учтиво поднялся, увидев принца. «Ваше высочество!» Его голос, хотя и звучал хрипло, все равно с почтением. «Что привело вас?» «Господин Нортон», — с уважением произнес Александр. «Это мисс, моя невеста, и ей необходимы кое-какие вещи для приема. Поможете?» Кладовщик окинул меня оценивающим взглядом и кивнул. «Сделаю все, что в моих силах». «Спасибо», – обрадованно произнесла я и улыбнулась. Достала из кармана брюк сложенный лист и протянула его мужчине. «Здесь все, что нам с мисс Софией понадобится. Я буду вам очень признательна, и если смогу чем-то отблагодарить…» Кладовщик удивленно вскинул куцые брови, а принц недоверчиво покосился на меня. «Что?» – удивилась в ответ. «Я бы могла чем-нибудь помочь господину Нортону в качестве благодарности. Уверена, у него непростая работа». Мужчина тепло улыбнулся, пытаясь эту улыбку спрятать. Его серьезный взгляд смягчился. «Вы очень добры, мисс...» «Мисс Рамис», – охотно подсказала я, уже привыкая к своему новому имени. Принц взял меня за руку и наклонился к моему уху. «Ты удивительная, знаешь это?» Смущенно потерла щеку, согретую его дыханием, и мотнула головой. «Вы говорите глупости». Александр усмехнулся. «А давай пообедаем вместе? А за ужином я познакомлю тебя с супругой Вейла. Идет?» Я должна была отказаться от совместного обеда. Должна была, но не отказалась. Купилась на полное ожидание, слегка взволнованный взгляд. Плохо. Господин Нортон заверил меня, что все необходимое будет доставлено в срок. Я лишь надеялась, что София с поваром верно составили меню, и на приеме у нас не возникнет проблем. Вечером загляну к ней и все обсудим. Принц привел меня в сад. «На воздухе аппетит лучше», – лукаво улыбнулся он. Слуги накрывали плетеный круглый стол, а я любовалась бабочками над кустами бордовых роз и белых пионов. «Здесь очень красиво», – не стала скрывать. «А разве мы не должны обедать с другими невестами в трапезном зале?» «Тебя это не должно волновать», – произнес Александр за моей спиной. «Я хотела обсудить твою встречу с якобы отцом». «Правда?» повернулась, столкнувшись с темными мерцающими глазами. «Правда?» – усмехнулся он, обводя мои губы задумчивым взглядом. «Страховать тебя буду не только я с Айеном, но и его люди». «Ого, мы окончательно перешли на «ты»?» Совершенно о другом заволновалась я. «Наедине можно», – благосклонно кивнул принц. «Ты сокращает дистанцию между нами. Рядом с тобой во мне пробуждаются совершенно нехорошие желания». Томно прошептал он, почти касаясь губами мочки моего уха. «Не будь ты моей невестой, мы бы разговаривали в другой обстановке». Повернулась, флегматично выгнув бровь. «На это и правда ведутся? Всего несколько пустых фраз, дешевый комплимент и томное дыхание? Это и есть безотказная схема по завоеванию девичьих сердец? Я разочарована», – заявила вполне серьезно. Принц запрокинул голову и рассмеялся. «Ты не представляешь, как меня радует каждая твоя реакция. Нечто невероятное!» Я смутилась и отвела взгляд. Блюда, как всегда, выше всяких похвал. Сложные, замысловатые, но безумно вкусные. И компания, что ни говори, приятная. «Скажите», – осторожно спросила я, – «а какие отношения вас связывают с вервольфами? Айсер Вейл Хант, он…» «Вожак», – подсказал Александр, нарезая мясо кусочками. «Тихое плато, земля вервольфов. В принципе, они отдельная от ассирийской территории, Но Вейл всегда поддерживал с людьми связь. Он еще знал короля и королеву. «Ваших родителей?» – непонимающе спросила я. Принц поморщился. «Не совсем», – тихо признался он. «Знаешь, не та тема для разговора за столом». «Или вы мне просто не доверяете», – невесело усмехнулась я. Александр протянул руку и накрыл мою. «Не в том дело», – произнес он, глядя в глаза. «Просто сначала я должен кое в чем убедиться, а потом ты можешь спрашивать, что пожелаешь». «И вы ответите?» – недоверчиво прищурилась. «Отвечу», – кивнул принц и продолжил трапезу. «А что насчет вашей силы? Вы же не человек», – подмывала спросить, но я приказала себе ждать. Еще не время. После обеда я встретилась с Софией. Мы обсудили, кто что сделал, и остались удовлетворены. Завтра договоримся с прислугой, позаботимся о музыке, об украшении зала, а послезавтра... как? Примем гостей! До вечера я читала историю о Сирийском, пытаясь разобраться в законах и порядках. А потом за мной явился принц. Волнение осело на кончиках пальцев. Я то сжимала их, то разжимала. И чувствовала всеми фибрами души, что новое знакомство изменит мою жизнь в этом мире, повернет невидимый механизм. Не зря принц так настаивал на этой встрече. Он о чем-то догадывается, что-то задумал. С каждым шагом колени подкашивались все сильнее. Я даже рада, что надела сегодня брюки. Платье доставило бы еще больше дискомфорт. Стол накрыли на застекленной лоджии. Девушка стояла ко мне спиной и смотрела в окно на вечерний город, охваченный огнями. Сердце пропустило удар. Невозможно не обратить внимания на то, что незнакомка одета в штаны и свитшот. Словно почувствовав мой взгляд, она обернулась. От ее теплой и такой земной улыбки сердце сорвалось на бег, в носу защипало. «Алина», — представилась она, протягивая руку. «Ну, думаю, вам есть что обсудить», — голос принца доносился, словно через пелену тумана. «Я просто не верила», — шмыгнула носом и сморгнула выступившие слезы. «Я понимаю тебя», — произнесла Алина и внезапно обняла. И эти слова были лучше и дороже всяких тривиальных «все будет хорошо». «Я умерла в своем мире, но получила шанс в другом. И здесь есть человек, который, как и я». «Карина», — шмыгнула в очередной раз и рассмеялась. «И я, кажется, намочила тебе кофту слезами». «Ерунда», — отмахнулась Алина и села за стол. «С вещами тут, конечно, полная катастрофа, но мне чудом удалось объяснить модисткам, что от них требуется, а поначалу тоже в платьях страдала». «Поверить не могу», — тихо вымолвила, поедая Алину взглядом. «Наверное, неприлично получалось, но я под таким впечатлением, что уши от восторга закладывает». «Я тоже», — улыбнулась Алина. «Когда я оказалась в этом мире, то долго думала, что сплю или в коме, все происходящее не казалось реальностью. Но я переместилась в своем теле, буквально провалилась в этот мир. А ты? Тебе, мне кажется, сложнее». «Не знаю», — грустно улыбнулась и пожала плечами. «Но мне тяжко от осознания того, что родные оплакивают могилу, скучают по мне, а я здесь, и даже сказать им ничего успокаивающего не могу. Хочу, чтобы они не страдали». «Это ужасно», — поморщилась Алина. «Но вижу, ты неплохо справляешься и быстро освоилась, привыкла, что тебя называют другим именем». «У меня не было выбора», — хохотнула я. «Я думала, что если кто-то узнает, что в теле Елены чужая душа, меня просто сожгут на костре, словно ведьму, или повесят». Алина улыбнулась. «Ты должна поговорить с Алексом по душам. Я тоже сначала принимала его за высокомерного сноба и бабника, но постепенно он открылся, показал себя совершенно другой стороны. Поверь, у него всегда есть причины вести себя так или иначе. Он весьма скрытный». «Теперь я уверена, что он поймет и не прикажет меня казнить», — усмехнулась в ответ. «Ты тому доказательство. Я могу быть спокойна». Алина взяла бокал и пригубила шампанское. «Алекс никогда и никого не любил, у него не было серьезных отношений. И поверь, небезосновательно. Все очень непросто, Карина. Тебе придется проявить терпение, и если не испугаешься, будешь счастлива». Нервно усмехнулась, не представляя, зачем она мне это говорит. Я вообще не думала о принце, как о мужчине. Или думала. «Слушай, а давай выпьем?» – предложила я и подняла бокал. Мы выпили, а потом еще, не переставая болтать о доме, делиться воспоминаниями и выяснили, что жили в соседних городах. Обсудили последние фильмы, которые вышли на тот момент, пели любимые песни. Алина поделилась историей своего попаданчества, рассказала о маме, о том, на кого училась. Оказалось, у нас столько общего. Разошлись поздно. «Мне нужно к мелкому и моему ревнивому волку», — усмехнулась Алина, прощаясь. «Только не называй Ханта волком, не совершай моих ошибок», — тихо рассмеялась она. «Еще увидимся?» — с надеждой спросила я. «Конечно», — улыбнулась она. «Просто сейчас у Макса сложный период, и мы в постоянном напряжении. Его тело меняется, готовится к трансформации. По ночам у него жуткие боли, и поднимается температура. У меня сердце разрывается». Я сочувственно скривилась. «Берегите себя». «Спасибо», — поблагодарила Алина и ушла, оставляя в моей душе грустный осадок. «Теперь я точно не засну. Кажется, пора нам с Алексаном поговорить».